18 лет спустя. Часть первая. Глава первая. Я кладу ладонь на фотографию. Ладонь прикрывает кучку костей. Ее имя начинается на О или на Э. Определенно на гласную. Она вросла в землю, как забытый обломок кораблекрушения на морском дне. Из-за двери доносятся голоса двух мужчин. Моего лучшего друга со времен детства, который верит, что я на короткой ноге с призраками, и незнакомца, считающего меня недоразумением. Оба — копы, оба на грани срыва. Я бы не возражала, если бы они ворвались сюда, чтобы с этим покончить и, наконец-то, решить, продолжать ли мне с девушкой, которая лежит под моими обгрызенными розовыми ногтями. От стен комнаты для допросов у меня все внутри болит. В последнее время я бываю здесь так часто, что запомнила каждый шрам. Зловещие черные отметины на стенах, царапины от наручников на металле стола, кафельный пол с крупной выбоиной и бурым пятном. Я разглядываю бледный полумесяц между большим и указательным пальцами. Один из 9 шрамов на моем теле. Многовато для 28-летней женщины, которая до сих пор не считает себя особенно храброй. Мой друг Майк, впрочем, уверен в моем бесстрашии. За последнюю пару месяцев он 5 раз заманивал меня в эту комнату среди ночи, что не было тайной ни для кого в участке. Я слышала от копов, которые болтали у раковины, пока я сидела в кабинке, как они называют меня между собой. Медиум Майка. Полтергазм. А еще говорят, что после того, как я заглядываю в свой хрустальный шар, в котором вижу мертвецов, Майк швыряет меня на стол и изменяет со мной жене. Ни разу я не видела в хрустальном шаре ничего, заслуживающего внимания. А Майк никогда не изменяет жене, а уж тем более со мной. Он всегда ставит на стол 2 жестянки охлажденной колы, кладет стопку нераскрытых дел и уходит. Не больше 10 папок, 1 фотографии, таков уговор. Это все, что я способна осилить за 1 присест. И по моей просьбе никаких подробностей. Я внимательно изучала каждую папку, а закончив, приклеивала к ней стикер. Часто я писала на стикере одно слово — «Ничего». Майк не возражал. Он говорил, что полицейских, которые работают с экстрасенсами, страшно радует 40-процентная точность подсказок, а я стабильно выдаю 42%. Время от времени Майк оставлял на столе сюрпризы. Пакет с розовым бантом, испачканным кровью девочки. Мужские часы со стрелками, застрявшими на 3:46. Косточку, размером с ноготь, похожую на птичью, но на деле самую мелкую и хрупкую кость человеческого лица, так называемую слезную. Часть слезного протока. Девушка, которой принадлежала косточка, плакала, когда ее связывали ее же собственной, разорванной на полосы футболкой. Менее 3 часов, проведенных в этой комнате, и потом еще 2 дня, у меня раскалывалась голова. Закончив, я составляла все, включая простой коричневый конверт с наличностью, вероятно, из кармана Майка, аккуратной стопкой. На конверте всегда была надпись «Для Виви Роуз» такими же печатными буквами, как на открытках с пожеланиями скорейшего выздоровления, который он приносил в больницу, когда мне было 11. Эти открытки, мои храбрые картонные защитники, стояли на подоконнике, словно солдатики. Свинка в одеяле, собака со стетоскопом, аллигатор с перевязанным хвостом. Сегодня Майк пригласил меня ближе к обеду, когда в участке самая толчая. Меня должны официально представить тому самому, скептически настроенному полицейскому за дверью, и я изучаю снимки одного дела, а не 10. Шрам в виде полумесяца покалывает. Ладонь, с которой как будто содрана кожа, все еще нависает над мертвой девушкой. «Опра? Элеонора?» В голосе Майка растет раздражение, как тогда, когда он вмазал качку старшекласснику, который спросил, могу ли я предсказать, что он засунет язык мне в горло. Мне неприятно здесь находиться почти так же сильно, как не хочется подвести Майка. Я перевожу взгляд на снимок черепа девушки, который держит чьи-то маленькие руки в фиолетовых перчатках. Череп отполирован, как мраморный музейный бюст. Я перебираю стопку фотографий, словно колоду карт, наугад всматриваясь в скорбящих рядом со второй и последней могилой убитой. Не той, где убийца зарыл ее, словно бродячую собаку. Вынимаю телефон, собираясь открыть приложение с лупой. Снаружи внезапно становится тихо. Дверь распахивается, и я резко поднимаю голову. Девушка-полицейская с бутылкой воды в руке неловко мнется в проеме. Волосы и ногти красит сама, типичное угловатое личико местной красотки, над которым еще не успело потрудиться безжалостное техасское солнце. «Привет, я Пайпер Сайкс. Майк решил, может быть, вы захотите попить?» Я быстро переворачиваю пачку фотографий, прежде чем она подходит ближе. «Спасибо». Я отвинчиваю крышку, ожидая, когда полицейская уйдет. Вместо этого она берет стул и ставит его напротив моего. Достает из кармана маленький тюбик и, как ни в чем не бывало, начинает обводить помадой розовые губы. «Хиппи-шейк» от Бобби Браун. Оттенок, который иногда наносит моя сестра. Хотя название наводит на мысль о вилянии бедрами, а они у Бридж такие же плоские, как у девушки-копа. Странное поведение. Впрочем, я тоже могу быть странной. Гидрированный полиизобутен. Изодицилизанононоат. Оксикокус палюстрис. Бормочу я. «Это что, заклинание?» Голосок Пайпер чуть громче шепота. «Разумеется». Я делаю глоток. Пайпер невдомёк, сколько химических веществ она наносит на губы, щеки, глаза и волосы в погоне за красотой. Моя сестра это знает. С 8 лет я читаю ей этикетки косметических средств. Просто сестре все равно. «Вы же экстрасенс, верно?» — напирает Пайпер. «Я просто хотела предупредить вас до того, как Майк пригласит сюда Джесса Шарпа. Шарп — последний детектив на свете, который готов верить таким, как вы. 3 года назад я посещала его лекции. Он всегда начинал и заканчивал их одной фразой. Чувства манипулируют фактами, поэтому лучше их не испытывать. А ведь экстрасенс работает с чувствами, верно?» Она постукивает по стопке фотографий. «Вы должны знать, это не то дело, к которому они хотят вас привлечь. Вам устроили проверку». На последних словах ее брови поднимаются домиком. Я никогда не позволяю чертам лица себя выдать, а брови всегда прикрываю челкой. Пайпер кладет прозрачную белую руку на стол ладонью вверх, словно я собираюсь взять у нее кровь. Теперь я понимаю. Она хочет, чтобы я предсказала ей будущее по линиям на ладони. Ответный жест в обмен на то, что она сейчас сказала, и чего говорить ей определенно не следовало. Ведет себя как истеричная женщина, а не как хороший полицейский. «Вы не против взглянуть по-быстрому?» Ее голос дрожит. «Я сомневаюсь, выходить ли мне за Уэйлона, парня, с которым я живу. Во всяком случае, мои мать и сестра против. Мне не следовало называть его имя. Это нехорошо? Как это работает?» «Не так. И не со мной». Меня останавливает ее лицо. На нем написано «нешуточное беспокойство». Я веду пальцем вдоль линии жизни, слишком короткой, если вы верите в такие вещи. Легко обвожу все линии на ладони, пока ее кожа не покрывается мурашками. Линия брака, линия сердца, линия судьбы. Я делаю вид, будто не замечаю ужасных багровых отпечатков от пальцев на сгибе локтя другой руки или слоя косметики, под которым ей почти удается скрыть розовую полоску на правом виске. Уж кто-кто, а я умею маскировать шрамы. Обычно женщины-полицейские гордятся шрамами, полученными при исполнении, а не прячут их. Я мягко снимаю ее помолвочное кольцо, бриллиант размером с подсолнечное семечко. Вдавливаю кольцо в тыльную сторону запястья, пока на коже не образуется маленький красный кружок. «Металл», — говорю я, — «управляет двумя вещами — правдой и злом». Я закрываю глаза, прошу Пайпер последовать моему примеру. Я говорю, что если отпечаток останется на коже дольше 10 секунд, Уэйлон убьет ее, если она его не бросит. Все это чушь собачья. Впрочем, такая же, как вера Пайпер в его порядочность. Я успеваю досчитать до 9, когда открываю глаза и понимаю, что легкий порыв ветра на счет 5 исходил не от кондиционера. Мужчина стоит, прислонившись спиной к открытой двери и скрестив на груди руки. И мне не нужен красный кружок на запястье, чтобы понять: от такого жди неприятностей. Пайпер вскакивает. Взгляд прикован к вмятине на коже. Я тоже вскакиваю. Передо мной друг Майка, детектив Джесс Шарп. И я гадаю, сколько глупостей из тех, что я успела наговорить, он услышал. Пайпер меня подставила. Если ее прислали ради проверки, актриса из нее превосходная. Фотографии раскиданы по всему полу, и я не знаю, кто из нас двоих сбросил их, когда мы резко вскочили со стульев. Уверена я только в том, что мой телефон тоже слетел со стола, и удар вышел нешуточный. Всего 3 шага, и Джесс Шарп нависает надо мной. Такого, как он, не прошибешь. Это относится и к его эго. На боку пистолет. Но он прекрасно обошелся бы и без пистолета. Майк стоит у него за спиной, на лице написано раскаяние. Он предупредил меня, что Шарп — парень рисковатый, всегда идет до конца. Для него мир поделен на черное и белое, как на гравюрах Эшера. Маурец Корнелис Эшер, 1898-1972, нидерландский художник-график. Однако о таком типе доминирования он не упомянул. Когда Шарп в комнате, все остальное уменьшается, словно скукоживается. Воздух, пространство, я сама. Мой телефон. Под ногами его нет, и я впадаю в легкую панику. Должно быть, закатился под стол. Утром я отключила пароль, чтобы не вводить его постоянно. Есть у меня такая дурная привычка. Я отказываюсь подключать функцию распознавания лиц. Не хочу, чтобы кто-нибудь листал странные фотки, которые я делаю, слушал сбивчивые голосовые, надиктованные шепотом, или разглядывал мою историю интернет-запросов, из-за которой гугловские аналитики мечутся в панике, не зная, рекламу чего мне подсунуть — антипсихотика Латуда или хорроров Джордана Пила. Джордан Пил, 1979-й. Американский актер, комик и режиссер, постановщик культовых фильмов «Прочь» 2017, «Мы» 2019, «Нет» 2022. Я падаю на пол и ползаю под столом, пока пальцы не натыкаются на гладкую поверхность телефона. Экран оживает, обнаруживая новую трещинку. Плохая примета, как с зеркалом. Носы ботинок Шарпа в футе от моего лица, черные и заостренные, так близко, что ему ничего не стоит выбить телефон у меня из руки. Садисты братья Гримм рано научили меня, что оставлять без внимания подобные предупреждения себе дороже. В сказках особенных девушек вроде меня обычно кромсают на куски. Колдовство и дар предвидения — проклятие, из-за которых таким, как я, отрубают руки, лишают голоса. ботинками с остальными мысами пронзают до самых кишок. Я достаю фотокарточки из-под стола и выбираюсь наружу. Колени, ступни, задница. От его ботинок несет навозом. Этот ракурс мне не по душе. Он нависает сверху, я стою у подножия дерева. Шарп держит в руке снимок места преступления, сделанный с воздуха. Вглядывается в свалку. Свежий коричневый прямоугольник посреди пышных зарослей и три расплывчатые белые фигуры в комбинезонах криминалистов, будто ангелы опустились с небес на могилу. «Я вас испугал», — произносит он, не извиняясь, констатируя факт. Протягивает руку. Мозолистые кончики пальцев, короткие ногти. Я вижу, как его рука стремительным движением хватает за волосы чью-то голову, которая медленно опускается под воду. Игнорируя его руку и образ, который вижу, я поднимаюсь с пола. Спасибо. Забираю у него снимок, складываю в стопку к остальным. Закрывается дверь. «Пайпер, ты вовремя смылась». Майк прислонился к противоположной стене и сжимает в руке фотографии, подобранные с пола. Молчит. Уступает дорогу коллеге, даже не представил меня. «Тивви, ведь так?» — спрашивает Шарп. Я поворачиваю голову. «Или все-таки Вивиан?» «Вивиан Роуз Буше. Подходящая имечко для экстрасенса. Подстегивает воображение. Приходится соответствовать». С Шарпом та же история. «Виви. Через В». Я тут же жалею, что пустилась в объяснение. Он не из тех, кто ошибается. Разве что намеренно. Примечателен в моем имени разве что тихий присвист в Буше. «Французские корни», — говорила мама. Она сама придумала и вписала эту фамилию в наше свидетельство о рождении, уверена моя сестра. «Виви не называет себя экстрасенсом», — вмешивается Майк. «Я буквально слышу непроизнесенное. Я же тебя просил». «У этого слова ругательный оттенок», — бормочу я. «Та же история, увы, со словом «христианин». Не все экстрасенсы говорят правду, даже если искренне верят в то, что говорят». «Вы христианка?» — с нажимом спрашивает Шарп. «Поэтому, когда мы вошли, ваши глаза были закрыты. Вы с офицером Сайкс молились? Предпочитаете, чтобы люди не знали о том, что вы христианка? Не любите в этом признаваться?» Джесс выдвигает стул и ставит на него ногу в ботинке. «Я допрашивал множество людей, игравших с правдой, патологических лжецов, оскароносных актеров, христиан, иудеев, мусульман. 86 сидят в тюрьме, 7 в камере смертников, 2 казнили, 13 по-прежнему на свободе». «Ближе к делу», — нетерпеливо перебивает его Майк. «Я почти забыла о его присутствии». «Виви, Шарп хочет узнать твое мнение об этих снимках. Он попросил меня выйти из комнаты. Думает, так ты добьешься большего прогресса». Его сарказм словно сладкий сироп. «Ты не против?» «Нет, Майк, я против. Моя мать умерла всего 10 назад, а ты втравил меня в эту историю». «Разумеется, не против», — отвечаю я. Сражение в коридоре Майк проиграл. «Я тебе позже позвоню», — говорит Майк, протягивает мне фотографии, отдает честь и закрывает за собой дверь. Я воображаю яркие пятна, выступившие у меня на щеках от злости. «Алые розы», — зовет их моя сестра с тех пор, как впервые взяла меня на руки, и от моих воплей у нее чуть не лопнули барабанные перепонки. Я отворачиваюсь от Шарпа и начинаю раскладывать снимки идеально ровными рядами. «Так вы продолжаете следить за теми 13? Интересуюсь я вполголоса. «Теми, кто избежал наказания?» «Пока они не станут отметинами на столбике моей кровати», — Шарп растягивает слова. «Пока меня самого не заруют». Из-за этой бравады его трудно разгадать, особенно когда чувствуешь, что он вот-вот вонзит в тебя кинжал, чтобы проверить, такая ли ты неженка, какой кажешься. Я призываю на помощь девочку с голубого хребта, которая, когда потребовалась, показала, что она не робкого десятка. Посмотрим. Одни умеют втыкать в меня кинжал, другие — не очень. Я закончила расставлять фигуры для Шарпа. Снимки чуть подрагивают на месте, когда он опускается на стул с другой стороны стола. Жестом предлагает мне последовать своему примеру. Сейчас мое время. И даже у самых больших циников замирает в груди в ожидании, когда я заговорю. Каждый человек хоть немного, но верит в то, что нельзя увидеть глазами. Я нахально рассматриваю его лицо. Глаза, словно непроглядные морские глубины. Такие же глаза у моей сестры. Испуганные подменыши, то теплые, то холодные, то серые, то зеленые. То правда, то ложь. Она не претендует на звание экстрасенса, но врать умеет лучше всех нас. Большая ложь, та, что стоит между нами, словно расщелина с острыми краями, которую я перешагиваю, поскольку она так глубока, что ее не заполнить. «Майк рассказал мне, как вы познакомились», — начинает Шарп. Первый укол кинжала. Я слегка ерзаю на стуле, касаюсь размытого края фотографии. Он подтягивается худощавым торсом, закладывая длинные руки за голову. Костяшки пальцев царапают стену позади. Носок ботинка задевает под столом мою лодыжку в 2 дюймах от длинного шрама. На столе жужжит его телефон, который он игнорирует, откидываясь всем телом на спинку стула. «Остановите меня, если напутаю», — начинает он. «Вам было всего 11. Новенькая, недавно в городе. Майку 14. Он этого не утверждает, но, думаю, вы были в него влюблены. Каждый день он возвращался домой мимо окна вашей гостиной. В ушах наушники, музыка орёт во всю мощь. Расслаблялся после дня в школе. Майку и в голову не приходило, что какая-то рыжая девчонка в кривых очёчках выскочит из парадной двери, выдернет наушники у него из ушей и заорёт, что скоро он умрёт. Вы сбивчиво поведали ему о своем повторяющемся сне. Синяя лошадь. Лошадь, которая должна убить его. Только так и никак не иначе. Майк велел вам убрать от него вашу рыжую задницу. Умеет же он приложить. В следующий раз вы ждали его на крыльце. Потом прямо на тротуаре сидели, скрестив ноги и преграждая ему путь. Поэтому он решил сменить маршрут. Шарп начинает медленно и ритмично постукивать ногтем по железному столу. Щелчок, пауза, щелчок, пауза, щелчок, пауза, щелчок, пауза. Майк сказал ему, что этот звук меня триггерит. Я сую руку в карман джинсов, убедиться, что она на месте. Давлю пальцем на острие, но не настолько глубоко, чтобы пошла кровь. Он с любопытством смотрит на мою руку. Но это его не останавливает. Вы разведали новый маршрут и продолжали его преследовать. Чаще всего шли в 20 ярдах позади. Когда приятели смеялись над его маленькой поклонницей, Майк называл вас «рыжий репей». Он тоже стал видеть сны. Скорее, кошмары, в которых рыжая девочка в синем пальто закалывала его насмерть кинжалом. Я ничего не напутал. Майк рассказывает эту историю куда лучше, особенно после пары бутылок Шайнера. Шайнер — пивоварня, работающая в техасском городе Шайнер с 1909 года. Не думаю, что кто-нибудь способен рассказать эту историю лучше Шарпа. Может быть, потому что в некоторых местах его голос падает и становится таким тихим, словно он проглотил уголь. Может быть, потому что я не знала подробностей. Эта история разделяет нас с Майком, и по большей части мы стараемся в нее не углубляться. Слушая ее, я ощущаю себя не в своей тарелке, даже виноватой. «Это Техас», — говорю я. «Мы тут скорее по лошадям. Пальто не про нас». Я показываю на стол. «Фотографии. Не возражаете, если мы перейдем к делу?» Телефон Джесса снова пищит. Он и ухом не ведет, как будто не слышит, как будто я его ни о чем не спросила. Щелчок, пауза, щелчок, пауза, щелчок, пауза, щелчок, пауза. Своим пальцем он словно забивает гвозди в мой мозг, превращая его в пористый коралл. Стремительным движением я выдергиваю руку из кармана, подаюсь вперед и сжимаю в кулаке его палец. Это прикосновение не сравнить с прикосновением к ладони Пайпер. Я знала. Оно будет похоже на электрический разряд, бьющий в обе стороны. Я отпускаю его палец. «Можете сами закончить вашу историю. Или я ее закончу», — спокойно говорит он. Я еле заметно киваю. «Можете сами закончить вашу игру. Или я ее закончу». Шарп демонстративно кладет руки перед собой. «Еще минуту. Осталось всего ничего», — он прочищает горло. «Майку пришлось несладко. Мальчишка только-только расправил плечи, строил из себя мачо и ни за что не признался бы, что какая-то девчонка пугает его до смерти. Но мать грозилась его наказать, если он не перестанет опаздывать на уроки фортепиано по четвергам и к репетитору по вторникам. Чтобы избежать встречи с вами, он плутал по 20-30 минут. И однажды его мать постучалась в вашу дверь, наорала на вашу маму. Вы это помните? Вашему ребенку нужна срочная помощь психолога. Неужели вы этого не понимаете? Как не помнить? По настоянию матери, которая просила его не бояться и не опаздывать на уроки, Майк вернулся к прежнему маршруту мимо вашего дома. Не бояться, не опаздывать. Таков теперь был его девиз. Примерно за квартал от вашего дома он сделал музыку еще громче. И все же не выдержал, взглянул на крыльцо, с которого ваша мама велела вам не спускаться. Вероятно, она также велела вам не говорить ему ни слова. Молчание безопаснее и выглядит более весомо. С крыльца открывался превосходный вид. Щелчок, пауза. Одно осторожное касание. «Я читал полицейский отчет», — говорит Шарп. «Подросток за рулем синего мустанга въехал на бордюр прямо перед вашей лужайкой. Девчонка весом в 34 килограмма вытолкнула из-под колес лайнмена-старшеклассника. Но вы оказались недостаточно быстры. А Майк винит во всем себя. Думает, если бы к вам прислушался, до сих пор бы вас избегал, выбрал бы в тот день другую дорогу. И сейчас вы не хромали бы, когда начинаете уставать». Теперь уже Шарп подается вперед. «Кто-нибудь счел бы эту историю подтверждением того, что вы обладаете сверхъестественными способностями?» — тихо говорит он. «А знаете, как я это называю? Семенами дисфункциональных отношений. Я жду, но вопрос так и не задан. Считаю ли я, что синий мустанг — простое совпадение, или то было божественное озарение? А я могла бы сказать правду после стольких лет». Шарп показывает на снимки. «Ну, рыжая бестия, посмотрим, на что вы способны». Дневник Виви. 10 лет. Цель номер один — перестать стучать в стену. Цель номер два — перестать грызть ногти. Бридж говорит, что могла бы решить обе проблемы, связав мне руки за спиной. Сегодня она покрасила мне ногти некусайкой. Ужасный привкус. Я сказала ей, что в лаке содержится динатониум бензоат, самое горькое химическое соединение на свете. Оно есть в составе средства для мытья унитазов. Она ответила, что это меня не убьет, зато она когда-нибудь обязательно меня зарежет, если я буду и дальше читать ей названия всех химикатов на этикетках и каждую ночь стучать в стену. Не хочу, чтобы мне сделали на груди V-образный разрез, как у того мужчины в маминой подвальной книге мертвых. Вечером я обкусывала ноготь только на большом пальце, но все равно стукнула в стену 50 раз.